Смерть в замурованной камере. Архиепископ Феодосий. Основатель и царев приятель. Весной 1710 года Петр I приехал к устью, впадавшей в Неву, речки Черной, названной вскоре Монастырской, чтобы присутствовать при закладке нового монастыря во имя Живоначальной Троицы и святаго благоверного великого князя Александра Невского. Так был основан Александро-Невский монастырь. Политический и религиозный смысл этого действа прост и понятен. На берегах Невы Россия оставалась навсегда, и это подкреплялось церковной легендой и самой историей. Идею эту царю подал Феодосий Яновский, ставший архимандритом нового монастыря. Он больше всех суетился на торжестве у монастырки, водружая на ее берегу закладной крест и показывая царю план новой обители. Это была его громкая победа. Личность Феодосия не является собой загадки. Выходец из Польши, воспитанник знаменитой Киево-Могилянской академии, он слыл чужаком в среде московского духовенства. Так было со многими учеными украинцами и поляками, без церковных знаний которых в России все-таки обойтись не могли. Но Феодосий прославился не ученостью. Его имени нет в знаменитом словаре писателей духовного чина митрополита Евгения. Его не упоминают также среди русских святых и подвижников XVIII века. И правильно делают, что не упоминают. Не за что. Феодосий прославился тем, что в старину называли пронырством, подлым приспособленчеством, умением держать нос по ветру, извечной готовностью к предательству. Он выдвинулся, затоптав своего благодетеля, митрополита новгородского Иова, в епархию которого входила Ижорская земля. Именно митрополит Иов, освящавший в 1703 году закладку крепости на Заячьем острове и Кроншлотта у Котлина, пригрел Феодосия, сделав его архимандритом знаменитого Хутынского монастыря. Но Феодосию этого было мало. Он ловко втерся в доверие к царю Петру и сумел опорочить в царских глазах своего покровителя. Основав Александро-Невский монастырь, Феодосий фактически отделился от новгородской епархии, а впоследствии сам занял новгородскую кафедру, перенеся ее с берегов Волхова на берега Невы. Не сидит же ему в Новгороде, вдали от милостей государя. Можно с уверенностью сказать, что не было ни одной моральной преграды, через которую не переступил бы Феодосий. Он был в числе ближайших сподвижников Петра I. И его можно было видеть как на торжественных церемониях, так и на попойках знаменитого своим кощунством Всепьянейшего собора. Он сопровождал Петра в заграничной поездке и особенно увивался возле царицы Екатерины. В 1724 году в Москве он вел церемонию ее коронации. Феодосий отпускал государю все тяжкие его грехи. В 1718 году он стоял рядом с ним, когда тот посылал в Петропавловскую крепость надежных людей, чтобы они под покровом ночи задушили его несчастного сына, царевича Алексея. Тем самым архимандрит благословил один из смертных грехов – сыноубийство. Инквизитор, поклоняющийся кортику. Феодосий был одним из тех, кто стоял у истоков так называемого синодального периода истории Русской Православной Церкви, когда во главе ее в течение двух столетий стоял не патриарх, а Святейший Синод, коллегиальный орган управления церковными делами, образованный Петром в 1720 году. С той поры Русская Православная Церковь превратилась в идеологическую контору самодержавия, духовную обслугу светской власти. В церковной иерархии Феодосий вытеснил с первого места патриаршего местоблюстителя Стефана Еворского, тоже выходца с Украины, и стал в Синоде первым. Согласно легенде, кто-то из церковников попросил императора восстановить патриаршество. Но Петр, не терпевший никакой конкуренции своей власти, в ярости выхватил кортик, воткнул его в стол и сказал: «Вот вам патриарх, ему и подчиняйтесь». Феодосий-то как раз и был одним из послушных слуг царского кортика. Он беспрекословно исполнял волю Петра, внося немыслимые для православных перемены в обряды русской церкви. Он превратил священника в доносчика, обязанного ради интересов государственной безопасности нарушить одно из священных таинств веры – таинство исповеди, если духовный сын, каясь во грехах, признавался в оскорблении чести государя или злом намерении против его власти. После этого миллионы русских людей, шедших в церковь на обязательную для верующих исповедь, были поставлены перед страшной альтернативой – солгать своему духовному отцу и, соответственно, Богу, и спасти свою жизнь, или сказать правду и подвергнуться по доносу священника аресту, пытке, казни. В таком же ужасном положении оказывался и священник, который боялся нарушить закон, предписывающий ему доносить на своих прихожан. Феодосий был настоящий инквизитор. Неумолимо и жестоко он преследовал всех противников официальной церкви, в особенности старообрядцев, на которых охотились как на диких зверей. Благодаря Феодосию и подобным ему иерархам церкви, старообрядцы, раскольники, были поставлены вне человеческого и гражданского общества. Они платили двойные налоги, им запрещали торговать, свидетельствовать в суде, занимать мирские должности, издавать и хранить книги, читать и писать. Мужчины-старообрядцы были обязаны носить пришитые на спину верхние одежды козырь, красный ромб, а женщины – особые шапки с рогами. Церковь использовала всю мощь репрессивной машины государства, чтобы расправиться с религиозным инакомыслием. Феодосий считался близким приятелем начальника тайной канцелярии Петра Толстого и его заместителя генерала Андрея Ушакова. Они втроем и бражничали, и присутствовали при пытках в застенках Петропавловской крепости. Впрочем, Феодосий имел свою тюрьму в Александро-Невском монастыре. Здесь он часто решал судьбу несчастных, пытанных в застенке людей. Политический сыск доверял Феодосию вынесение приговора по делу раскаявшегося на пытке раскольника. Феодосий должен был убедиться, искренним ли было это раскаяние, или преступник лишь притворялся и остался, как тогда говорили, заледенелым раскольником. Свой приговор Феодосий отсылал для исполнения в тайную канцелярию. Как сладостно ослу пинать мертвого льва. Словом, такой пастырь вряд ли достоин пространного рассказа, но уж очень необычно сложилась судьба основателя Александро-Невской лавры. Как только умер Петр Великий, Феодосий, его ближайший сподвижник, публично обрушился на все, что сделал в России его повелитель. Это не было озарением или покаянием. Злобность была присуща ему с ранних лет. Коллеги по синоду не любили Феодосия за недобрый, вздорный и сварливый нрав. Как говорил потом архиепископ Тверской Феофилакт, с самого начала, как я определен в синод, увидя преосвященного Феодосия, всегда бронящего всякого чина людей, от мала даже до великого, чему я удивлялся и начал думать, что он-то по своему званию и по изволению государеву и дерзновению на его к себе великую милость сие творит или на искушение иных, каковы они покажутся в своей верности к государю. Иначе говоря, люди помалкивали, боясь могущества Феодосия и одновременно опасаясь провокации с его стороны. После смерти Петра Феодосию показалось, что ему все позволено. Он стал отважно и смело пинать мертвого льва. В этом проявилась его неистовая, злобная натура. В присутствии своих коллег по синоду он, не стесняясь, поносил покойного императора. Назвал его страшным грешником, тираном и распутником. Государю болезнь пришла смертная от его безмерного жанонеистовства и от Божия отмщения за его посяжку на духовный и монашеский чин, который хотел истребить. А как поносил Феодосий петровскую церковную политику, виднейшим проводником которой был он сам. «Отнял Бог милость свою от всего государства», – кручинился архимандрит. «Понеже духовные пастыри весьма порабощены», и посомые овцы на пастыри власть взяли.